Глава 6. Когда мы двинулись к кладбищу, рассвет едва только забрезжил на горизонте. Небо еще оставалось темным, но звезды уже начали медленно исчезать, уступая место новому дню. Ландшафт по обе стороны шоссе уже начал обретать форму, проступая из темноты, как проявленная фотография. Позади магазинов и ресторанов быстрого питания возвышались темные громады гор, как бы подчеркивая непрочность созданного человеком фасада. Том вел машину в тишине. Для разнообразия он не включил какой-нибудь очередной джазовый диск, хотя я так и не понял, с чем это связано. То ли потому, что утро слишком раннее, то ли настроение у Тома такое. Он подобрал меня возле отеля, но после приветственной широкой улыбки практически не произнес ни слова. Мало кто хорошо выглядит в такую рань, но сероватый оттенок его лица не имел никакого отношения к недосыпу. Да ты и сам, скорее всего, выглядишь не лучше. Прошлым вечером я долго лежал без сна, размышляя о предстоящем мероприятии. Конечно, это далеко не первая эксгумация в моей карьере и уж точно не самая худшая. Несколько лет назад мне довелось работать на эксгумации из массового захоронения в Боснии, где во рву были закопаны целые семьи. Предстоящая эксгумация вовсе не такая, и я понимал, что Том оказывает мне услугу. По всем правилам мне следовало уцепиться за предоставленную возможность поучаствовать в настоящем расследовании на территории США. Так почему же я не испытываю ни малейшего энтузиазма? Там, где прежде я чувствовал уверенность и определенность, теперь остались только сомнения. Вся моя энергия и сосредоточенность, воспринимавшиеся мною как данность, будто вытекли из меня в прошлом году вместе с кровью на пол коридора. И если у меня сейчас такое ощущение, то что будет, когда я вернусь назад в Великобританию, где придется самому участвовать в расследовании убийств? Правда в том, что я и сам этого не знал. Горизонт начал наливаться золотом, когда Том свернул шоссе. Мы ехали к пригородам в восточном конце Ноксвилла. Я этого района не знал совсем. Район был бедным. Дома с облупившейся краской и заросшими замусоренными дворами. В свете фар блеснули зеленым глаза кошки, оторвавшиеся от какой-то еды в канаве, чтобы лениво поглядеть, как мы проезжаем мимо. «Уже близко», — нарушил молчание Том. Еще примерно через милю дома постепенно стали сменяться лесистой местностью, и вскоре мы подъехали к кладбищу. Кладбище было скрыто от дороги рядом хвойных деревьев и высоким забором из светлого кирпича. Металлическая вывеска над воротами гласила «Похоронная контора и кладбище Стиплхилл». Верхушку украшал стилизованный ангел со скорбно склоненной головой. Даже в тусклом свете я заметил, что металл ржавый с облупившейся краской. Мы въехали в открытые ворота. По обе стороны дорожки выстроились ряды надгробий, по большей части заросших и неухоженных. Они стояли на фоне темных мрачных хвойных деревьев, а впереди я увидел очертания местной похоронной конторы, низкое заводского вида здание, увенчанное квадратным шпилем. Припаркованная чуть в стороне группа автомобилей указала нам дальнейшее направление. Мы остановились возле них и вылезли из машины. Я сунул руки в карманы, вздрагивая от утренней прохлады. Над серебряной от росы травой вился туман. Мы двинулись туда, где копошились люди. Могилу огородили щитами, но в это время суток посторонних наблюдателей тут не было. Маленький экскаватор пыхтел и кряхтел, вычерпывая очередной ковш сырой земли. В процессе переноски грунта с ковша на растущую кучу сыпались комья. В воздухе пахло глиной и дизельным топливом. Могилу уже почти раскопали, в дерне образовался черный провал. Гарднер с Джейкобсон стояли тут же, ожидая вместе с группой официальных лиц и рабочих, пока экскаватор вынет очередную порцию грунта. Чуть в стороне от всех стоял Хикс, лысая голова патолога-анатома, торчала из слишком большого макинтоша, отчего его сходство с черепахой бросалось в глаза еще сильнее, чем обычно. Его присутствие тут — простая формальность, потому что тело наверняка передадут на исследование Тому. На лице патолога-анатома явственно читалось, что ему это совершенно не нравится. Поблизости находился еще один человек — высокий, хорошо одетый, в пальто из верблюжьей шерсти и темном костюме с галстуком. Он наблюдал за работой экскаватора с выражением, которое можно было счесть либо равнодушным, либо усталым. Заметив нас, он вроде бы несколько оживился, и когда мы подошли, уставился на Тома. «Том», — сказал Гарднер, — глаза агента БРТ были опухшими и красными. Джейкобсон же, наоборот, выглядела свеженькой, будто преспокойно проспала добрых 9 часов, плащ с поясом выглаженный и опрятный. Том улыбнулся, но промолчал. Горка, в которую нам пришлось подниматься, была пологой, но я видел, что даже после короткого пути сюда он задыхается. Хикс одарил его желчным взглядом, но поздороваться не соизволил. Меня он тоже проигнорировал, достал грязный носовой платок и шумно высморкался. Гарднер указал на высокого мужчину в пальто из верблюжьей шерсти. «Это Эллиот Йорк, владелец Типлхилл. Он помог организовать эксгумацию». «Всегда рад помочь», — Йорк торопливо протянул Тому руку. «Доктор Либерман, для меня большая честь с вами познакомиться, сэр». Острый запах его одеколона перебивал даже вонь от выхлопа экскаватора. Я навскидку решил, что Йорку где-то около 50, но на самом деле трудно сказать точно, сколько ему лет. Крупный упитанный мужчина с невыразительными чертами лица. Но его темные волосы были тусклыми, и это наводило на мысль, что они крашеные. Когда он повернулся, я увидел, что они тщательно уложены, чтобы прикрыть лысину на макушке. Я заметил, что Том постарался как можно быстрее отнять руку, прежде чем представить меня. «Это мой коллега доктор Хантер, наш гость из Великобритании». Йорк одарил меня официальной улыбкой. При ближайшем рассмотрении пальто оказалось сильно поношенным и потертым, а костюм под ним нуждался в чистке. Судя по кровавым точкам и клочкам щетины на щеках, он брился либо торопливо, либо тупой бритвой. И даже термоядерный одеколон не мог заглушить запах табака у него изо рта и скрыть желтые никотиновые пятна на пальцах. Йорк снова повернулся к Тому, даже не успев толком выпустить мою руку. «Я наслышан о вашей работе, доктор Либерман, и о вашей станции, конечно». «Спасибо, но это не совсем моя станция». «Да, конечно, но в любом случае это честь для Теннесси», — он елейно улыбнулся. «Конечно, мое призвание несравнимо с вашим, но мне хочется думать, что я тоже вношу свой скромный вклад, служа обществу. Не всегда приятная работа, но тем не менее необходимая». Улыбка Тома оставалась безукоризненно вежливой. «Безусловно». «Значит, эти похороны проводили вы?» Йорк кивнул. «Имели честь, сэр, хотя, боюсь, не могу припомнить конкретно эти. Понимаете, мы проводим очень много похорон, а Стиплхилл предоставляет полный спектр ритуальных услуг, включая и кремацию, и погребение в этом прекрасном месте». Он обвел рукой неухоженное кладбище, словно это был роскошный парк. «Мой отец основал компанию в 1958 году, и с тех пор мы обслуживаем обделенных. Наш лозунг — достоинство и комфорт. И, смею думать, мы его придерживаемся». Рекламное выступление было встречено неловким молчанием. Том явно испытал облегчение, когда вмешался Гарднер. «Уже скоро мы почти у цели», — сообщил он. Улыбка Йорка растаяла, и он проводил разочарованным взглядом Тома, которого ловко увели прочь. Тут, как бы в подтверждение слов Гарднера, экскаватор вытащил последний ковш с земли и отъехал назад, победно чихнув двигателем. Усталый на вид мужчина, которого я счел представителем департамента здравоохранения, кивнул одному из рабочих. Рабочий в защитном комбинезоне и маске шагнул вперед и высыпал в могилу дезинфицирующее средство. Болезни не всегда умирают вместе с хозяином. Бактерии, расцветающие махровым цветом в разлагающейся плоти, гепатит, ВИЧ и туберкулез — это лишь некоторые болезни, которые живые запросто могут подцепить у мертвецов. Рабочий в комбинезоне и маске спустился в могилу по короткой лесенке и начал очищать лопатой гроб от остатков земли. К тому времени, когда гробу прикрепили веревки, чтобы поднять его наверх, небо уже стало светло-синим, и хвойный лес отбрасывал на траву длинные тени. Рабочий вылез из ямы и вместе с тремя помощниками начал тянуть гроб на поверхность в жутком обратном похоронному процессе. Грязный короб медленно выплыл наверх. С него сыпались комья земли. Рабочие поставили гроб на козлы, стоящие рядом с могилой, и быстро отступили в сторону. «Черт, ну и вонища!» — пробормотал один из них. Он был прав. Даже там, где мы стояли, миазмы заполнили утренний воздух. Сморщив нос, Гарднер подошел и наклонился, чтобы рассмотреть гроб. «Крышка треснула», — сообщил он, указывая на трещину под слоем грязи. «Не думаю, что его взломали, больше похоже на паршивую древесину. Это лучшая американская сосна и очень хороший гроб», — вспыхнул Йорк, но никто не обратил на него внимания. Том наклонился к гробу и принюхался. «Говоришь, его похоронили 6 месяцев назад?» — спросил он Гарднера. «Ну да, а что?» Том не ответил. «Странно. Что скажешь, Дэвид?» Я постарался скрыть дискомфорт, когда глаза присутствующих обратились на меня. «Не должно так вонять», — нехотя проговорил я. «Через 6 месяцев не должно». «На тот случай, если вы не заметили, крышка не совсем герметична», — встрял Хиггс. «А с такой дырой чего еще ожидать?» Я понадеялся, что Том ему ответит, но он, казалось, внимательно изучал гроб. «Все равно, на ней лежало еще как минимум 6 футов земли, а так глубоко под землей разложение идет значительно медленнее, чем на поверхности». «Я не к вам обращался, но спасибо, что указали на этот факт», — саркастически бросил Хиггс. «Уверен, будучи англичанином, вы отлично разбираетесь в климатических и прочих условиях Теннесси». Том выпрямился. «Вообще-то Дэвид прав. Даже если тело не забальзамировано, запах разложения не должен быть таким сильным, независимо от того, цела крышка или нет». Патологоанатом зыркнул на него. «Так почему бы нам не взглянуть? Открывайте!» — грубо приказал он рабочим. «Здесь?» — удивился Том. «Обычно гроб переправляют в морг и уже там открывают». Хиггс, казалось, наслаждается моментом. «Гроб уже сломан. Если тело настолько разложилось, как вы утверждаете, я бы хотел проверить это здесь и сейчас. Я и так уже тут кучу времени потратил». Я достаточно хорошо знал Тома, чтобы заметить его неодобрение. Губы слегка сжались. Но он промолчал. Пока тело не передадут ему официально, Хиггс главный. Возразила Джейкобсон. «Сэр, вам не кажется, что это может подождать?» — сказала она Хиггсу, когда тот жестом велел рабочим начинать. Патологоанатом хищно улыбнулся. «Вы оспариваете мои полномочия?» «А ради бога, Дональд, просто открой этот чертов ящик, коль уж тебе так приспичило!» — буркнул Гарднер. Метнув на Джейкобсон еще один разъяренный взгляд, Хиггс кивнул рабочему с инструментом. Тишину нарушил скрип вывинчиваемого шурупа. Я покосился на Джейкобсон, но ее лицо оставалось невозмутимым. Должно быть, она почувствовала мой взгляд, потому что ее серые глаза на секунду встретились с моими. На миг я заметил в них искорку гнева, но девушка тут же отвернулась. Когда вывинтили последний шуруп, второй рабочий присоединился к первому, чтобы помочь снять крышку. Она деформировалась и потребовались некоторые усилия, прежде чем она, наконец, открылась. «Бог ты мой!» — воскликнул один из рабочих, отворачиваясь. Вонь из гроба стала невыносимой. Мерзкий, сладковатый, густой запах гниения. Рабочие поспешно отскочили подальше. Я подошел к Тому, чтобы посмотреть. Большую часть останков прикрывал белый саван. На виду оставался только череп. Большая часть волос выпала, хотя несколько прядок еще держались, как грязная паутина. Тело начало разлагаться, плоть будто стекла с костей, поскольку бактерии сделали свое дело, превратив ее в жижу. В замкнутом пространстве гроба образовавшаяся в результате гниения жидкость не могла испаряться. Такую жидкость называют гробовой раствор. Черная и вязкая, она запачкала льняной саван, прикрывающий труп. Хикс заглянул внутрь. «Поздравляю, Либерман, он ваш!» Развернувшись, он, не оглядываясь, зашагал к машинам. Гарднер с отвращением взирал на мрачное содержимое гроба и, прижав к носу и рту платок, в тщетной попытке спастись от вони. «Это нормально?» «Нет», — ответил Том, сердито глядя вслед Хиггсу. Гарднер повернулся к Йорку. «Есть мысли, как такое могло произойти?» Физиономия владельца похоронной конторы заолела. «Конечно, нет! Я отвергаю всяческие инсинуации, что это якобы моя вина. Стиплхилл не несет ответственности за то, что случилось с гробом после того, как его закопали». «Почему-то я так и думал». Гарднер подозвал одного из рабочих. «Закрывайте, повезем мы это в морг». Но я пригляделся к мрачному содержимому гроба внимательней. «Том, погляди-ка на череп». Он все еще глядел вслед патологоанатому. Повернувшись, он вопросительно глянул на меня и выполнил просьбу. Я видел, как меняется выражение его лица. «Тебе это не понравится, Дэн». «Что еще?» Том, не ответив, указал на рабочих и Йорка. «Не могли бы вы оставить нас на минутку, джентльмены?» — обратился к ним Гарднер. Рабочие отошли к экскаватору и закурили. Йорк скрестил руки на груди. «Это мое кладбище, и я никуда не пойду». Гарднер вздохнул, ноздри его раздулись. «Мистер Йорк, я имею право знать, что тут происходит». «В данный момент мы пытаемся это установить. А теперь будьте любезны». Но Йорк еще не закончил. «Я согласился с вами сотрудничать», — ткнул он пальцем в Гарднера. «И не желаю, чтобы меня обвинили во всем этом. Я хочу, чтобы занесли в протокол, что Стиплхилл ответственности не несет». «Ответственности за что?» Опасно мягким тоном поинтересовался Гарднер. «Ни за что! Вот за это!» Йорк махнул на гроб. «Это респектабельный бизнес! Я не сделал ничего плохого!» «Ну, значит, вам и не о чем беспокоиться. Спасибо за содействие, мистер Йорк. Скоро с вами кто-нибудь переговорит». Йорк набрал в грудь побольше воздуха, чтобы разразиться очередной тирадой, но агент БРТ придавил его взглядом. Сердито поджав губы, владелец кладбища удалился. Гарднер смотрел ему вслед с выражением кота, следящего за канарейкой, затем повернулся к Тому. — Ну? — Ты сказал, это белый мужчина? — Верно. Уиллис Декстер, механик, 36 лет, погиб в автокатастрофе. — Ладно, Том, что ты тут углядел? Том криво мне улыбнулся. Это Дэвид углядел. Ему и выкладывать тебе новость. Премного благодарен. Я снова повернулся к гробу, спиной ощущая взгляды Гарднера и Джейкобсен. «Посмотрите на нос», — сказал я им. Мягкие ткани сгнили, и образовалась треугольная дырка с остатками перегородки. «А видите, под носовым отверстием, там, где оно примыкает к кости, на которой держатся нижние зубы? Тут должен быть выступ вроде острого гребня на кости. Но его нет. Отверстие плавно переходит в кость под ним. И форма носа тоже неправильная. Переносица низкая и широкая. и само носовое отверстие слишком большое. Гарднер выругался сквозь зубы. «Уверены?» — спросил он скорее Тома, чем меня. «Боюсь, что да». Том удрученно подцокал языком. «Я бы и сам это увидел, если бы удосужился присмотреться. Все признаки строения черепа тоже указывают на расовую принадлежность. А по совокупности так и вовсе сомнений не остается». «Сомнений в чем?» — озадаченно спросила Джейкобсон. «Костный выступ, о котором упомянул Дэвид, является признаком принадлежности к белой расе», — пояснил ей Том. «Кем бы ни был этот человек, у него этот признак отсутствует». Джейкобсон нахмурилась, когда до нее дошло. «Вы хотите сказать, что это черный? Но я думала, Уиллис Декстер был белым». Гарднер раздраженно вздохнул. «Так и есть!» Он мрачно уставился на труп в гробу. «Это не Уиллис Декстер».